Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю же возлюби. Взыди Бог во сликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и когда заступает и, яко се царей земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигавшися, трепет прият я, там о болезни, яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде братья Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дом его, якуда повесьте вроде ином. Яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне, земнородние же и сынове человечести, вкупе богатый Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится увек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждым богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей я изреновени быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрите ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориши Ему. Внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и во веки веков. Аминь! Бог богов, Господь глаголя, и призвав землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря земна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. соберите ему преподобные его, завещающие завет его о жертвах, и возвестят небеса правду его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну, не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, и скоти в горах и волове, познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь оправдание мое, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отеклась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав, вознепчевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, уба сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во слове сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестное и тайное премудрости Твоей я явил мне иси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть. Возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду. Возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил. Сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Се человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможность суетою своею. азу, яко маслина плодовита в Дому Божий, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся Тебе вовек, яко сотворил Иси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлежа и омертишася в беззаконии, несть Творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть Творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси имя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд по среде его и неправда, и не оскудят стог него лихву и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушне, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мною брашен, в Дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.